И женщины, и мужчины сначала всхлипывают, затем рыдают. Известно, что плач – признак сильного нервного расстройства человека. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся», говорится в Библии. И сектанты широко используют это средство для воздействия даже на тех, кому, собственно говоря, не от чего плакать. Плакать всех членов секты заставляют с помощью особых обрядов. Пятидесятники плачут до молитвы и после молитвы, утром и вечером. За одну неделю каждый из них плачет не меньше 30 раз по часу-полтора. Некоторых это приводит к тому, что слезы льются из глаз беспрерывно в течение ряда лет, пока не приходится обратиться к врачам. Во время моления всех охватывает какой-то коллективный психоз, истерия. Рыдания, крики быстро переходят в исступленные вопли, стенания и визг. Это истерическое состояние, религиозный экстаз, пятидесятники и выдают за общение с духом. В основе этого религиозного экстаза лежат естественные законы психического возбуждения. Нужно только заинтересовать человека самой молитвой, а затем он, как правило, сам втягивается в коллективное беснование. Вот почему проповедники стараются вербуемого ими человека затащить на собрание. Известно много случаев, когда люди, раз-другой побывав на таких сборищах, втягивались в секту. После первого припадка возбуждения, в результате бурного излияния чувств, является ощущение необыкновенной легкости. Под влиянием этого чувства все пускаются в пляс, поддаются ликованию и радости. Возбуждение опять нарастает, прыгают до полного изнеможения. Особо жуткие моления, называемые духовной баней, совершаются у прыгунов. С каждой минутой у них скакание и бегание становятся быстрее, пение громче, горят и блуждают от возбуждения глаза. Пот струится по раскрасневшимся лицам. И они крутятся все быстрее и быстрее, уже не различают даже лиц. Теперь раздаются уже дикие визги, неистовые вопли. Все сливается в потрясающий души рев. Все дрожат, глаза блестят, лица горят, раздается безумный хохот. Возбуждение сначала наиболее слабых, а затем и всех остальных, доходит до полного исступления, экстаза в собственном смысле слова. Как говорят сами верующие, они забывают себя, бывают вне себя. Самозабвение доходит до раздвоения личности, когда сознанием человека овладевают психические расстройства, ассоциации, иллюзии, галлюцинации. В такие моменты верующему легко внушить, что он одержим бесом или святым духом, что на него накатил дух, который и влагает в его голову новые чувства и мысли, выражаемые им в так называемых глоссах или криках. В состоянии такого самоистязания, болезненного возбуждения и психического расстройства, человека начинает трясти. Нервная дрожь в состоянии расстройства бывает у всех людей. А вместо речи появляется бессвязное бормотание, что и выдается пятидесятниками за признак получения Святого Духа. Это бормотание называется говорением на многих языках – глоссолалией. Этот обряд и отличает пятидесятников от многих других сект. Истерическое бормотание пятидесятников не является, конечно, никаким языком – ни английским, ни французским, ни немецким и так далее. Это просто бессвязное бормотание. Но сами пятидесятники считают, что это и есть разговоры с Богом. Обычно они состоят в том, что участники сборища начинают выкрикивать вслед за руководителем или пророком разные бессмысленные слова, издавать нечленораздельные звуки. Необыкновенная легкость мыслей, вызванная чрезмерным возбуждением, порождает иллюзию ясновидения, сердцевидения, пророческого дара. У некоторых, а иногда и у всех сразу, появляются галлюцинации. Наяву они видят именно то, о чем молятся, чего хотят. Христа, Святого Духа, рай, ощущают райские и божественные запахи, слышат ангельские голоса и прочее. Психологическая природа этих явлений раскрыта Иваном Павловым. Галлюцинации – это те же представления, но доведенные до интенсивности реальных восприятий. Происходят они в результате резкого преобладания процессов возбуждения над процессами торможения. Такое состояние может возникнуть в результате нервного переутомления, расстройства, действия таких ядовитых веществ, как алкоголь, опиум и тому подобное. У пятидесятников, которые считают, что Святой Дух растворен в воздухе в виде газа, везде разлитого и всепроникающего, являются часто обонятельные галлюцинации. Им чудится особый запах Святого Духа. Потому они стараются ловить его широко открытым ртом, жадно вдыхая воздух, дуют друг другу в рот. Несмотря на все искусство проповедников, трясение и гласолалия получаются почему-то не у всех. Почему? Сами сектанты объясняют это тем, что в такого человека не желает якобы вселяться Святой Дух из-за его греховности. Но на самом деле причина этого кроется в нервной системе человека. Если исключить шарлатанство, мнимую истерику, преднамеренный обман с целью усиления религиозности членов общин активными членами секты, пророками. Разговором со Святым Духом пятидесятники объявляют даже безумные бормотания психически ненормальных людей, кликушество, истерию. Истерия – это невроз, возникающий чаще всего у людей с врожденной или приобретенной слабостью коры головного мозга, с повышенной ее возбудимостью. При чрезвычайных событиях в жизни она может встречаться и у людей с крепкой нервной системой. Для истериков характерна повышенная самовнушаемость. Только одно представление о болезни может вызвать у таких людей и саму болезнь. Как показал Иван Павлов, аффективно насыщенному, подогреваемому страхом или сильным желанием представлению о каком-либо болезненном расстройстве, возникающему в сознании, соответствует концентрированное возбуждение определенной области больших полушарий мозга. Вокруг такого очага возбуждения распространяется мощная волна торможения, изолирующая его от всех других влияний, которые обычно при нормальной работе нервной системы заставляют области возбуждения и торможения быстро сменять одна другую. Так, под влиянием истерического самовнушения появляются потеря чувствительности в отдельных частях тела, спазмы, зуд, параличи, слепота, глухота, заикание, немота и тому подобное. Кликуши и истерики почти все делаются у пятидесятников пророками и пророчицами. Истерию они считают не болезнью, а благодатью, даром Духа Божия. Именно такими людьми легко овладевает то состояние, которое необходимо для совершения пятидесятнических молений. Своим безумством они влияют и на всех присутствующих. Им чаще и скорее, чем нормальным людям, являются призраки и видения. Слышатся какие-то неведомые голоса, так называемые слуховые галлюцинации. Они скорее, чем другие, начинают бессвязное бормотание. Подобное состояние у человека действительно могут иметь место. Врачи-психиатры объясняют это резким возбуждением центров речи в коре головного мозга, возникающим от того, что человека заставляют много кричать. Это приводит к торможению всей остальной коры головного мозга, и тогда человек перестает понимать, что он говорит. Его сознание выключается, он теряет контроль за речью, выкрикивает несуразные, бессвязные слова, выдаваемые пятидесятниками за ангельский язык. Люди с крепкой нервной системой вовсе не могут приходить в такое состояние, и поэтому они не получают в сектах благодати Божьей, и в конце концов из секты уходят. Люди со слабой нервной системой после ряда таких нервных потрясений попадают в больницы для душевнобольных. Некоторые из членов секты, в особенности проповедники, находят способы и безболезненного моления. Так, хитрая пятидесятница Нина Благина из Владивостокской общины, поняв, как можно не утруждать себя муками духовного крещения, нашла легкий способ получения ангельского дара говорения. Заучив несколько бессмысленных слов, она громко повторяла их в подходящий момент. Так делают и большинство пророков и пророчиц. Однако многие неискушенные члены сект добиваются крещения честным путем, доводя себя до состояния, когда уже ничто не может восстановить их здоровье. Так, в городе Имане Приморского края пятидесятники крестили духом гражданина Федоренко. Братья увели его в глухую тайгу, заставили его опуститься на землю, неистово рычать и грести под собой землю до тех пор, пока несчастный не сошел с ума. В этом же городе недавно сошла с ума во время моления Анна Полякова. Секта пятидесятников держит страшное первенство по числу душевнобольных. Член львовской общины трясунов, мать семерых детей, Стефания Ласкина, сошла с ума. Ее сестра также полтора года лечилась в психиатрической больнице. В истории болезни бывший рабочий львовского паровозоремонтного завода Евдокии Цуман, попавший в больницу прямо из молитвенного собрания, записано, что больная даже в невменяемом состоянии трясется, плачет, размахивает руками, читает молитвы. Не думайте, что молитвенное неистовство возникает само собой. Нет. Главари сект хорошо знают, что только доведя верующих до потери рассудка, до умопомрачения, временного или постоянного, поддерживая нервное возбуждение их, всячески травмируя, только так и можно добиться, чтобы нормальный человек вдруг выключился из общего ритма нашей жизни и начал трястись и плакать на сектантских сборищах. Для этого ими разработаны особые методы, целая система психического изнурения. Благословлению Пятидесятницы должна предшествовать большая духовная ломка, говорят они. Такие состояния нервозности и экстаза, сопровождающиеся галлюцинациями, возникают иногда и у неверующих в результате расстройства нервной системы вследствие болезни, длительных волнений, плохого питания, плохих бытовых условий и тому подобного. У сектантов же, и особенно пятидесятников, все это используется в религиозных целях для духовной ломки, осаживания плоти, смирения. Неудивительно, что, например, моления постников часто напоминают картину бреда от истощения. Давно замечено, что религиозная вера быстрее и лучше укрепляется в душах людей измученных, больных, истощенных физическими и душевными муками. Поэтому религиозные проповедники много внимания всегда уделяли тому, как довести человека до такого состояния, когда он легко принимает в свою душу Бога. Этому служили всегда посты, самобичевание, самоистязание. Здесь мы встречаемся с наиболее ярким проявлением извращения религии и психики людей, использованием обычных психических нарушений в религиозных целях. Такие нарушения используются и всеми другими служителями культа. Кому неизвестно, как активно использовали православные священники юродивых в качестве пророков, как обоготворяли они всякого рода блаженных. Известно также, что религиозное ханжество, бред греховности у людей, страдающих меланхолией, проявляется с одинаковыми признаками у верующих любых религий. Видение святых, ангелов, апостолов, Святого Духа и Христа – не всегда простой обман и шарлатанство. Иногда это обычное естественное явление для верующих, страдающих галлюцинациями. В психиатрических больницах, особенно в прошлом, в период засилья церкви, можно было встретить и самого Спасителя, и Иоанна Предтечу, и всех святых, и пророков. И уверения в непосредственном общении с Богом кажутся подозрительными даже в таких случаях лишь людям, свободным от религиозных предрассудков. Верующие же, для которых весь мир населен вездесущими, всесильными духами, которые воспитаны на библейских сказках, без всяких раздумий соглашаются видеть в иллюзиях, галлюцинациях и различных болезненных явлениях человеческой психики божественные откровения, а психически больных причисляют к святым и пророкам, создавая вокруг них новые секты. Именно в этом и заключается одна из причин многочисленности течений в пятидесятничестве. Что не бред, то новая секта. Невежество, шарлатанство, играющие большую роль в сектах, создают благоприятную атмосферу для дальнейшего расширения секты. Мистикой сопровождаются все обряды этой секты. Все они рассчитаны на уже расстроенную психику человека, на людей нервных, испытавших тяжелые несчастья. Вожаки пятидесятников всеми своими обрядами стараются поддерживать психику членов общин в состоянии, близком к психическому расстройству. Нормального человека ведь не заставишь делать то, что происходит на собраниях пятидесятников. Оторвать человека от общественной жизни, довести его до состояния истерии, когда ему легко внушить всякую чертовщину, вплоть до веры в то, что в него воплотился Дух Божий. Такова цель сектантов-пятидесятников. И наиболее избранными считаются те, кто легче всех приходит в состояние возбуждения, истерии, нервного расстройства. Еще французский философ, живший в 18 веке, Гольдбах, говорил о подобных духовицах, что это любимцы Бога, которым он испокон веков любит показывать картинки своего волшебного фонаря. Обычно он показывает свою забавную игрушку полоумным, мошенникам и истеричкам. Пятидесятники придумали ряд новых средств изнурения людей для подготовки их к восприятию веры и для укрепления ее. Как правило, эти средства изуверские, ослабляющие человека настолько, что он становится почти неспособным к сопротивлению. Целые ночи проводила в молитве на коленях, надеясь, что на нее сойдет Святой Дух, сектантка Фаня Лисак. Как же иначе? Ведь без этого, как ее убеждали проповедники, не заслужишь вечной загробной жизни. Вокруг себя она видела людей, которые также были обмануты. Они стояли на коленях с закрытыми глазами, плакали и одновременно смеялись. Тряслись и кричали, бессвязно бормотали. Людям со стороны они казались ненормальными. Но такими были в секте все. В этой обстановке разум просвещается не сразу. Так в секте создается обстановка, которая затягивает человека как болото. Чем больше он барахтается, тем больше обессиливает и потому все больше погружается в трясину. Имеются у пятидесятников даже специалисты, которые учат новичков, как получить дух. Сколько ни старался проповедник Карабанов, город Иман Приморского края, заставить трястись и кричать Нину Некрасову, она не изрекала бессмысленных слов. Выбившись из сил, он отправил ее к братьям в Находку, где, как он знал, были особо опытные крестители.